Церемониал погребения тела в бозе усопшего поручика и кавалера Фадея Казмича Пруткова. Составлен аудитором вместе с полковым адъютантом 22 февраля 1821 года в Житомирской губернии близ города Радзивиллово. Утверждаю, полковник. Примечание. Для себя я, разумеется, места не назначил. Как начальник я должен быть в одно время везде и предоставляю себе разъезжать по линии и вдоль колонны. Пункт первый. Впереди идут два гарниста. Играют отчетисто и чисто. Второй. Идет прапорщик Густав Бауэр. На шляпе и фалдах несет трауэр. Третий. По обычаю из кони заведенному идет майор пеший по конному. Четвертый. Идет каптенармус во главе капральства, пожирает глазами начальство. Пятый. Два фурлейта ведут кобылу, она ступает тяжело и уныло. Шестой. Это та самая кляча, на которой ездил виновник плача. Седьмой. Идет с печальным видом казначей, проливает слезный ручей. Восьмой. Идут хлебопеки и квартирьеры, хвалят покойникам манеры. Девятый. Идет аудитор, надрывается, с похвалою о нем отзывается. Десятый. Едет в коляске полковой врач, печальным лицом умножает плач. Одиннадцатый. На козлах сидит фершел из Севастополя. Поет плачевно, ни одна в ополе. Двенадцатый. Идет с кастрюлею квартирмейстер, несет для кутьи крахмальный клейстер. Тринадцатый. Идет майорская Василиса, несет тарелку, полную риса. Четырнадцатый. Идет с блюдечком отец Герасим. Несет изюму, гривен на семь. Пятнадцатый. Идет первый роты фельдфебель, несет необходимую мебель. Шестнадцатый. Три бабы с флером вокруг повойника несут любимые блюда покойника. Семнадцатый. Ножки, печенку и пупок под соусом. Все три вопят жалобным голосом. Восемнадцатый. Идут Буренин и Суворин, их плач о покойнике не притворен. Девятнадцатый. Идет, повеся голову, корж, рыдает и фыркает, как морж. Двадцатый. Идут гуси, индейки и утки. Здесь помещены более для шутки. Двадцать первый. Идет мокрая от слез курица. Не то смеется, не то хмурится. Двадцать второй. Едет сама траурная колесница, на балдахине поет райская птица. Двадцать третий. Идет слабосильная команда с шанцевым инструментом, за ней телега с кирпичом и цементом. Двадцать четвертый. Между двух прохвостов идет уездный зодчий, рыдает изо всей мочи. Двадцать пятый. Идут четыре ветеринара с клестирами на случай пожара. Двадцать шестой. Господа юнкера несут регалии, пряжку, темляк, репеек и так далее. Двадцать седьмой. Идут господа офицеры по два в ряд, о новой вакансии говорят. Двадцать восьмой. Идут славянофилы и нигилисты. У тех и у других ногти нечисты. Двадцать девятый. Ибо если они не сходятся в теории вероятности, то сходятся в неопрятности. Тридцатый.

под опасением для господ офицеров трехнедельного ареста, для господ юнкеров дежурств при помойной яме, а для нижних чинов — телесного наказания.